Глава 4. На кухне служанки всполошились, когда заявился герцог и сгрузил мою замерзшую тушку на скамейку у очага. «Что случилось, леди Эмили?» – удивилась Мэгги, ловко стаскивая с меня чужое пальто. А я так пригрелась, что ни в какую не хотела расставаться с теплым одеянием. Еще и пальцы замерзли, не разогнешь без усилий. «Бульон приготовьте и отвар целебный», — попросил маг, прислушавшись к совету стража. «А зачем, если и так ее скоро казнят?» — фыркнула Лиззи, появившаяся в доме вместе с Клариссой. «Все уже слышали новость, что графская дочка на нашего принца проклятие черное наслала. А теперь ее жалеть? Пусть помучается перед смертью». «Правильно, так и надо темному отродью», — поддакнула еще одна служанка. «А то ишь, хозяйку из себя корчит». «Рты грязные прикройте», — осадила девушек Мэгги. «Раз господин маг говорит, что необходим целебный отвар, значит, вылечим нашу девочку. Это вы в замке работаете без году неделя, а я Эмили с малых лет знаю». Слезы на глаза навернулись, когда за меня заступилась повариха. Страшно, когда тебе зла желают. Да еще кто? Слуги, которым отец девушки жалование за службу уплатил. Совсем обнаглели. Я посмотрела на мага, который внимательно слушал, что говорят вокруг, и не вмешивался. Он здесь не хозяин, конечно, чтобы собственные порядки устанавливать. Но интересно, при других обстоятельствах заступился бы или нет? Краем глаза заметила, как посудомойка ускользнула с кухни, пользуясь тем, что другие работники на меня отвлеклись. Не иначе к Ларисе побежала докладывать. Как же, ей о каждом шаге падчерицы сообщали. Не прошло и 10 минут, как на кухню вплыла статная темноволосая красавица в парчевом платье с глубоким декольте. Сразу понятно, хозяйка пожаловала. «Ваша светлость, а мы вас потеряли», одарила мага чарующей улыбкой, которая тут же сползла, когда мачеха увидела меня. «Эмили, почему ты здесь и в таком виде? Разве тебе не велели сидеть в комнате и не выходить оттуда? Сбежать пыталась? Неужели не понимаешь, что этим ты только усугубляешь вину? Как же мы заблуждались на твой счет? Бедный Шелдон, какое разочарование для отца, что его дочь так низко пала». «Неправда. Я всего лишь вышила кисет для брата. Меня подло подставили. Всем известно, что я занимаюсь рукоделием и что на моей двери нет замка. Любой мог туда попасть и наложить проклятие на подарок. Сегодня я с раннего утра убирала комнаты для гостей и появилась там перед самым приемом. У меня нет причин желать зла его высочеству. А вот вам не терпится от меня избавиться». «Что?» Женщина картинно схватилась за сердце. «Исчадье тьмы! Я приняла тебя и полюбила как дочь, отдала все самое лучшее. И что получила взамен? Черную неблагодарность? Когда ты успела так зачерстветь?» «Наверное, в тот день, когда меня выгнали из комнаты, где прожила всю жизнь и поселили там новую родственницу. Или когда отобрали наряды и фамильные драгоценности, потому что Элизабет, они якобы подходили больше», — резко ответила я, возмущенная наглыми обвинениями. «А может, когда лишили приданного? На что вы его потратили? На балы и увеселения? Поэтому подыскиваете, кому бы меня повыгоднее продать?» «Ах, Анри, вы слышите? Вопиющая неблагодарность! Как только язык поворачивается кидаться такими обвинениями!» Мачеха заохала, замахала руками, будто ей не хватало воздуха, а после долго падала в обморок, пока герцог не догадался ее подхватить. «Какая несправедливость!» Графиня томно задышала, отчего грудь в открытом декольте заходила ходуном. «Мэгги, подай скорее успокоительные капли. Дышать трудно, душно. Анри, вы видите, как мне тяжело? Я к девочке со всей душой, а она...» Никогда бы не подумала, что один человек на пустом месте способен создать столько суеты вокруг себя. То она в обморок падает, то причитает о горе, постигшем семью, то обвиняет во всех грехах. Не знаю, как герцог, а служанки на ее сторону встали и смотрели на меня, как на чудовище. А кто не смотрел, как Мэгги, тот помалкивал, опасаясь гнева хозяйки. К счастью, я отогрелась и даже успела выпить бульон и целебный отвар, который тихонько подсунула повариха. поэтому поднялась и молча направилась к выходу. «Куда это ты собралась?» Зря я думала, что мачеха увлеклась представлением и забыла обо мне. «Искать убийцу, потому что я не желала зла его высочеству. А раз так, преступник до сих пор в замке. Принц в опасности». «Вы слышали? Она угрожала его высочеству!» Перековеркала слова Клариса. «Разве?» Подал голос лорд Орхин, который прежде помалкивал и наблюдал. «Леди Эмили, наоборот, беспокоилась, что жизнь Генриха под угрозой. Если допустить, что девушку использовали, чтобы добраться до его высочества, то настоящий чернокнижник на свободе. Леди Кларисса, с вашего позволения я побеседую со слугами. Вдруг заметили что-то необычное. А вас попрошу вернуться к гостям, чтобы не вызвать у них лишних волнений. Мне поручено расследовать это покушение, и я заверяю, что к концу недели найду убийцу и накажу по всей строгости». «Неужели он в самом деле больше не подозревает меня?» — удивленно уставилась на мужчину. «Не обольщайтесь, что теперь я хоть на минуту вас оставлю, леди Эмили». Дождавшись, пока Клариса с достоинством удалится, маг поспешил ко мне. «А мне показалось, вы поверили в мою невиновность». Я тяжело вздохнула. «Вот именно, что показалось». Герцог нагло ухмыльнулся. «Невиновных людей не существует в природе. А если такие попадаются, то они либо святые, либо умело прячут свои секреты от посторонних». «Да, мне ответить нечего. Прав, герцог. В моем шкафу нехилый такой скелет притаился, так что лучше помалкивать, пока не сболтнуло лишнего». «Идемте, провожу вас до комнаты». Подцепив меня под локоток, подтолкнул к выходу. Идти было не так далеко, даже с учетом того, что приходилось избегать гостевую зону и пользоваться коридорами для слуг. Однако мачеха не оставила без внимания мои выпады и успела уже нажаловаться отцу, брату и всем, кто находился поблизости. Я удивилась, когда навстречу вырулила делегация, состоящая из группы аристократов. Возглавлял ее граф Тризир, а принц и Этьен служили группой поддержки. Отца Эмили я узнала по невероятному сходству с братом, а у Генриха II на голове красовалась малая корона наследника. Позади с гордым видом победительницы шествовала Клариса. «Ваше высочество!» — удивился встрече герцог и почтительно поклонился парню. На вид он был не старше Этьена, только более светловолосый и голубоглазый. Во внешности присутствовала чрезмерная слащавость, которая мне не нравилась в мужчинах. А в остальном вполне приятный молодой человек, когда не злится. «Анри, как это понимать? Почему подозреваемая разгуливает по замку и накидывается с обвинениями на беззащитных женщин?» — предъявила высочество, едва приблизилась. «Ясно, мачеха нажаловалась». Я обреченно вздохнула, понимая, что оправдания не помогут. «Генрих, разве я допустил бы, чтобы на моих глазах произошло нечто подобное?» Герцог явно не собирался молчать. «С вашего позволения, я расскажу, что произошло». «Да уж, извольте». Принц высокомерно задрал нос. «Я нашел леди Эмили на улице, вот в таком виде, и принес на кухню, чтобы ей помогли отогреться. В этот момент, оставив гостей по несомненно важному поводу, появилась леди Кларисса. Она сделала замечание падчерице, что той велено сидеть в комнате и дожидаться приговора. Посетовала, что леди не оценила ее любовь и материнскую заботу, раз совершила такой ужасный поступок. Согласитесь, как любой родитель, леди Кларисса имела право быть недовольной и осуждать попытку покушения, бросающую тень на репутацию семьи». «Верно», — поддакнул отец Эмили. «Кларисса всем сердцем приняла и полюбила мою дочь. Всю себя отдала, окружила теплом и заботой. Эмили, как ты могла так поступить с нами?» «А вы правда поверили, что я продалась тьме и покусилась на чью-то жизнь?» Мне сделалось обидно за Эмили. «Вы ведь знали меня с самого рождения. Это вы растили дочь в любви и заботе, пока в этом доме не появилась Кларисса. Это она принесла раздор в нашу семью». «Довольно!» — осадил возмущенный папаша. «Не смей оскорблять мою супругу!» «Вы позволите продолжить?» — вмешался в перепалку герцог. «Я еще не закончил. «Так вот, каюсь, я позволил ссоре зайти дальше, чем следовало. Но согласитесь, кто я такой, чтобы вмешиваться в семейные отношения? Однако я узнал некоторые любопытные вещи. Этьен, скажите, какие покои занимала ваша сестра раньше?» Обратился к брату Эмили. «Розовые, конечно. Там полно места, а в окна попадает много света», — ответил парень. «А вы удосужились узнать, где теперь живет леди Эмили?» «Где и жила, наверное. Прошу прощения, не понимаю, к чему вы спрашиваете?» «К тому, что наследницу немалого состояния переселили в комнату прислуги в конце коридора, которая даже не закрывается на замок. Я имел честь побывать там, когда отправлял девушку под арест, и заметил, что обстановка там скудная, а гардероб состоит из подобных вещей». Окинул меня пренебрежительным взглядом, который я ему с радостью простила. Надо же, как элегантно поставил Кларису на место. «Помимо этого, леди убирала комнаты для гостей накануне нашего приезда наравне со слугами. И я бы понял, что это вынужденная мера, потому что о нашем визите никто не предупреждал. Если бы и вторая дочь графа Трезира принимала в этом посильное участие. В связи с этим возникает вопрос к леди Клариссе. В чем проявлялась ваша забота? И почему леди Трезир, обладательницу магических способностей, вы сватали за барона Фернье? Неужели в столице ей не нашлось бы подходящей партии? Опять же, леди Элизабет старше леди Эмили. Разве не она должна первой выйти замуж?» «Эмили сама предложила уступить комнату Элизабет, потому что у дочери слабое здоровье, ей необходим свежий воздух», — выкрутилась мачеха. «А к барону Фернье у девочки возникла симпатия. Вы же сами видели, как мило они беседовали сегодня». «Неправда!» — возмутилась до глубины души, но герцог остановил меня жестом. «Возможно, вы правы», — не стал отрицать слова Кларисы лорд Орхин. «Но этот поступок говорит, какое у Эмили доброе сердце. Тьме тяжело проникнуть в сосуд, наполненный светом». «Лучше спросите, что Эмили делала на улице, когда вы ее нашли», — огрызнулась графиня. «Она пыталась сбежать», — заявила с торжествующим видом. «Да, я тоже так подумал сначала», — кивнул Анри. «Но я еще раз попрошу присутствующих обратить внимание, как одета леди Эмили. Далеко бы она ушла без верхней одежды, теплых сапог и рукавичек. Я обнаружил девушку на парапете замка, по которому она перебиралась в другую комнату». «Ох и темность пакостная. Нарочно, выходит, на морозе продержал. А сам-то сразу все понял», — одарила мужчину мрачным взглядом. «Но там только комнаты родителей и библиотека», — сообразил Этьен. «Понятно теперь, куда она исчезала постоянно», — фыркнула Клариса. «Надо было поставить решетки на окна». «Что вы такое говорите?» — возмутился брат девушки. «Эмили не преступница, пока это не доказано следствием. Так ведь, герцог Орхин?» «Верно», — согласился мужчина. «Эмили Трезир — главная подозреваемая. Однако вы были правы, усомнившись в виновности сестры. В этом деле я обнаружил множество темных пятен, которые я непременно устраню». «Что ж, у вас в запасе неделя», — проявил снисхождение принц. «Докажите, что леди Эмили невиновна, или ее казнят за покушение на члена королевской семьи», —